Хлеб милого она потеряла. Забрела на Кару, с Кары в Горны, Зерентуй, и Зерентуя в Акатуйскую каторгу. А в скитаниях годы и годы шли. Приняла она на себя кличку Марьи Непомнящей. А через много лет дошел слух и до Паклина, что ходит, ищет его возлюбленная. А где она? В каком краю тайги сибирской, никто объяснить не мог. И тут свершил Паклин свой первый побег из Нерчинского централа. Да неудачно. Сразу попался, и заковали его в двойные кандалы и с ядром чугунным еще. А Марью Непомнящую тем временем, как бродяжку, засадили в тюрьму. Начальство же удобства ради внесло ее в списки вечных каторжников и приписало к Акатуйской каторге. Что же, так они не встретились? Слушайте дальше. Паклин, как не закуют его, разбивает кандалы и бежит снова. Раз, другой, третий, четвертый. А на каждый побег год до два уходит. Не так это просто делается. Словом, прошло еще лет 20-25, и Паклин из молодого да ладного молодца превратился в бородатого мужичину с клеймом на лбу, исполосованного рубцами и шрамами. И Марья, Непомнящая, тоже юность и красоту потеряла. Но честь свою женскую, несмотря ни на что, сохранила и осталась по-прежнему другу своему верна. А Паклин бежал меж тем уже в седьмой раз. В предыдущие побеги обошел он все соседние рудники, все поселения. В этот раз пришел на Акатуй. Как там они встретились, как узнали друг друга, это история особая, но бежали с Акатуйской каторги уже вместе. «Слава тебе, Господи!» — облегченно воскликнула Анюта. «Как я рада! А я думала, что так они не встретятся». «Да, встретились. Только радость-то оказалась недолгая. Беглым каторжникам не все пути открыты. Для них одна своя дорога, тайга непроглядная. Заболела на пути Марья Непомнящая. Тяжело заболела. А кругом тайга, тайга не души человеческой. Осень глубокая, снег, слякоть, сырость везде. И даже поесть больной, кроме орехов кедровых и брусники, нечего. И не может вовсе идти она. Да и куда идти? Только бы подальше от проклятой каторги. Марье все хуже и хуже становится. Вероятно, воспаление легких схватило в сыром и холодном лесу. И несет ее день, другой и третий, как ребенка на руках Паклин. Сам отощал, качается от усталости, но силой воли держится, знает, что подходит к Шиверску. Марья же совсем задыхается. И решил он тогда выйти на тракт, подъехать с попутной подводой и найти для Марьи в городе доктора. Стоит женщина на руках, видит мчится тарантас, парой запряженный. Опустил он Марью на дорогу, сам навстречу пошел. Остановил тарантас, схватился за вожжи, кони пляшут, что бешеные, просит седока довести до города больную жену. «А ты кто такой?» — спрашивает седок. «Я, — говорит Паклин, — беглый каторжник. Вот бежим с женой, да заболела она. Увезите, прошу». «А ты знаешь, с кем ты разговариваешь?» «Я купец», — фамилию Паклин не расслышал, «и беглым каторжником не потащит. Видел это?» Выхватывает из кармана револьвер и прямо в грудь Паклину. Тот замахнулся рукой, но купец в это время выстрелил. «Ой!» — вскрикнула Анюта. Паклин вожжи выпустил, кони рванулись, понеслись. Ну, а когда очнулся Паклин, пуля ему на вылет плечо пробила, купца и след простыл. Подошел к Марье, та лежит мертвая, колесами голова размозжена. «Боже мой!» — закрыла лицо ладонями Анюты. И стал Паклин только после этого разбойником. Обосновался здесь вот, под Мольтой, в